спросил он императрицы, и своей смелостью много хвалится. Этим-то самым свойством характера принцессы и задумал граф Орлов увлечь ее в расставленные сети. Он не ошибся в расчете. Января 27-го Христенок писал принцессе, что, получив от графа Орлова письмо, о котором нужно переговорить с ее светлостью, он просит назначить ему день и час приема. Принцесса колебалась. Не отвечая Христенеку, она послала на другой день через аббата Рокатани еще письмо к кардиналу Альбани, прося у него хоть 1000 червонцев. Кардинал прислал уклончивый ответ. Полиция между тем грозила. Принцессу хотели завтра или послезавтра арестовать за долги. Денег не было, положение безвыходное. Она решила принять Христенека. Кастера говорит, что при этом свидании Христенек от имени Орлова сказал ей, что граф, признавая ее за дочь Елизаветы Петровны, предлагает ей свою руку и русский престол, на который он возведет ее, произведя в России возмущение, что сделать нетрудно, ибо народ недоволен Екатериной. В удостоверение своих слов Христенек показал письмо Орлова. Оно было написано по-немецки, чтобы принцесса могла понять его. Она поверила обману и сделала решительный шаг к своей погибели. Склоняясь на убеждение Христенека, она послала с курьером письмо к Орлову, в котором извещала, что письмо его к лейтенанту дает ей смелость ехать в Пизу и с полной доверенностью верить ему свою судьбу. «Желание блага России, — прибавляла она, — во мне так искренно, что никакое обстоятельство не в силах остановить меня в исполнении своего долга». В заключение она сказала, что месяца через полтора она ожидает получения значительных сумм, а до тех пор просит снабдить ее 2000 червонцев на поездку, так как скорое свидание с графом в Пизе она считает необходимым. Через день Дженкинс вручил ей 2000 червонцев. Затем он уплатил все ее римские и венецианские долги, на что, по словам польского резидента Дантичи, употреблено было 11000 червонцев. Января 31-го принцесса уведомила кардинала Альбани, что обстоятельства ее изменились, и она дней через 10 выезжает из Рима с тем, чтобы оставить мир и посвятить жизнь свою Богу. И, спрашивая кардинальского благословения на такой подвиг, она просила о возвращении посланных к Альбани документов. Но аббат Рокатани сказал ей, что бумаги для большей безопасности кардиналом сожжены. Кардинал и принцесса взаимно обманывали друг друга. Документы были целы, а она о монастыре и не помышляла. Впрочем, 3 февраля она сама объявила аббату, что отречение ее от света — окончательно еще не решено. Но что она на днях уезжает из Рима по совету графа Орлова, оставляя фамилию графини Пинеберг, и что вообще дела ее неожиданно приняли очень хороший оборот. Вероятно, по совету Орлова, переданному через Христенека, принцесса никому не сказывала в Риме, никому не писала, что она едет к нему в Пизу и что он принимает деятельное участие в ее предприятии. К Дантичи она написала, что, следуя его совету, она едет в Германию. Другим говорила про монастырь. Сами домашние ее не знали, наверное, об ее намерениях. Простившись 10 февраля с аббатом Рокатани и сделав ему дорогие подарки, принцесса утром на другой день под именем графини Селинской в 2 экипажах поехала из Рима. Ее сопровождали Даманской, Черномской, Франциско Мишеде и несколько слуг. Раздав щедрую милостыню нищим, собравшимся у церкви Сан-Карло, она при шумных благодарных криках толпы поехала по Корсо к флорентийской заставе и выехала из вечного города. Следом за ее экипажем ехал Христенек. Глава 27. Через 4 дня по отъезде из Рима принцесса Елизавета под именем графини Селинской приехала в Пизу, которую владел тогда сын Марии Терезии, брат императора Иосифа II и сам по смерти его император Священной Римской империи Леопольд.